точно извиняясь за обрубки отца. Лена едва не вздрогнула, коснувшись его руки. Принял 18 депеш, вышел, простите, по нужде и попал. Теперь обуза семье, говорил он, тряся головой и как бы в доказательство своих слов пошевеливая обрубками. Лена, маленькая Хлопушкина и мать ее, стояли посреди комнаты, не зная, о чем говорить. Разбросанные по полу обрезки желтых, красных, голубых, пестрых материй рябили в глазах. Со швейной машины не спадало шитье. «Обедать с нами? Нет-нет, я только проводить». С окаменевшим лицом Лена одна спускалась по тропинке туда, где в оранжевой пыли улиц, в серо-зеленом дыме судов на рейде клубился город. Нужно было что-то сделать сейчас же немедленно. «Я буду приглашать ее к себе». Я, Лена, не знала, что она будет делать. Через несколько дней ей удалось зазвать Хлопушкину к себе. Если бы она знала, чем это кончится. Как только они вошли в детскую, Лиза и Адочка сделали удивленные глаза, потом переглянулись, потом подняли головы и покинули детскую. Дюдя несколько раз всовывал голову в дверь, делал ужасное лицо и с силой захлопывал дверь. Хлопушкина сидела вся красная и мигала белыми ресничками. Говорить было решительно не о чем. Вдобавок ко всему, Лене запретили пригласить ее к столу. Лене удалось тайком выпросить кое-что у повара и принести в детскую. Но Хлопушкина, брызнув слезами в тарелку, убежала, забыв свои книжки. Лена получила выговор за то, что привела в дом чужую девочку неизвестных родителей. «Ты можешь от нее, бог знает чего, набраться», — говорила Софья Михайловна. «В конце концов, откуда ты знаешь, что она ничего не украдет?» А Дюдя предлагал все в детской перетряхнуть, потому что Хлопушкина будто бы напустила вшей в кровати. Выходом в иной мир были также нечастые встречи с воспитанниками Софьи Михайловны. Софья Михайловна Гиммер, считавшая, что вся ее жизнь отдана делу милосердия и любви, старалась дать такое же воспитание и детям. С этой целью она считала полезным знакомить детей с наглядными примерами деятельности ее общества. В первый же год жизни у Гиммеров Лена с двоюродными сестрами в сопровождении Эдиты Адольфовны посетила портняжную мастерскую, где в это время происходила примерка новых костюмов мальчикам-стипендиатам-ученикам коммерческого училища. На вывеске, изображавшей черноусого мужчину в железном негнущемся костюме и даму в платье с таким длинным хвостом, что хотелось наступить или плюнуть на него, было написано «Сян Я Юй, мужской и дамский портной». Но на самом деле владелец мастерской Сян Я Юй давно уже портным не был. Сам ничего не шил и не кроил, а это делали за него десятки мастеров и подмастерьев. Девочки в одинаковых беленьких шубках, разрумянившиеся и заиневевшие от мороза, были введены в приемную, где за небольшой конторкой сидел китаец в круглой черной шапочке и принимал заказы. Усадив девочек, Эдита Адольфовна стремительно прошла в помещение мастерской, чтобы предупредить о приходе и не захватить кого-либо из мальчиков в неприличном виде. Через некоторое время она вернулась в сопровождении китайца, одетого в шелковый черный халат, с лоснящимся лицом и черной маслянистой косой, похожего на тучную крысу. Низко кланяясь, выказывая в улыбке белые крысиные зубки, он попросил девочек следовать за ним. немного смущаясь и подталкивая друг друга,